Графиня Шперлинг хватала за руки детей, будто каждый раз пересчитывала их. Вскочив, прислушивалась, все ближе раздавались выстрелы, бешеные крики дерущихся. Она вытягивала вывернутые руки, жарко шептала перекошенным ртом: «Ты этого хотел, изверг, ты! Ты упрямый, бессердечный человек!» Девочки с плачем кричали: «Мама, замолчи, не надо!» Мальчик засовывал в рот кулак, глядел, как сестры плачут. Близко загромыхали колеса, графиня кинулась к окошку, ковыляющая лошадь со сломанной ногой тащила груженую всяким добром телегу. За ней бежали женщины с узлами. «В замок! В замок! Спасайтесь!» — кричали они. Четверо солдат пронесли носилки, и еще несли носилки, и еще носилки с восковыми лицами раненых. Потом она увидела сутулого старика с мешком, известного богача, дававшего деньги под заклад. Торопливо, шаркая туфлями, он нес под мышкой визжащего поросенка. Вдруг бросил и поросенка, и мешок, и побежал. Совсем близко зазвенело разбитое стекло. «Ой!» — затянул мучающийся голос. На дальнем конце площади она увидела генерала Горна. Он махал рукой и куда-то указывал. Мимо него тяжело проскакали кирасиры. Горн ударил шпагой несколько раз по ребрам шатающуюся лошадь. На его почерневшем лице были видны все зубы, как у волка. И, высоко подпрыгивая, вскачь скрылся в переулке. «Карл! Карл!» Графиня выбежала в сени, отворила дверь на улицу. «Карл! Карл!» И тогда она увидела русских. Они пробирались вдоль домов по опустевшей площади и поглядывали на окна. У них были широкие лица, длинные волосы, на шапочках медные орлы. Графиня так испугалась, что стояла и глядела, как они подходят, указывая на нее и на комендантский флаг над дверью. Солдаты окружили ее, тыча пальцами, заговорили возбужденно и сердито. Один плосколицый идол толкнул ее и пошел в дом. Когда он толкнул ее, будто простую бабу на базаре, в ней взорвалась вся ненависть, столь долго душившая ее и к старому мужу, заевшему ее век, и к этим русским варварам, доставлявшим столько страданий и страха. Она вцепилась в плосколицего солдата, вытащила его из сеней, шипя и захлебываясь обрывками слов, царапала ему щеки, глаза, кусала его, била коленками. Солдат ошалело отбивался от взбесившейся бабы, повалился вместе с ней на камни. Его товарищи, дивясь такой бабьей лютости, взялись ее оттаскивать, рассердились, навалились, разняли, а когда расступились, графиня лежала ничком, свернув голову, с дурным синим лицом. Один солдат одернул юбку на ее заголившихся ногах, другой сердито обернулся к трем девочкам и мальчику в дверях. Мальчик, перебирая ногами, кричал без голоса, без плача. Солдат сказал: «Ну их к черту, выблядков. Идем отсюда, ребят».